Кровь земли. Нефть ныне — кровь мира, но и кровь войны. Любой конфликт XX века замешан на нефти, в крайнем случае на околонефтяных ресурсах. Безудержная конкуренция. Нефть стала предметом самостоятельной стратегии к концу XIX века, после того, как сформировался гигант нефтяного бизнеса Standard Oil. Создал компанию и руководил ею выдающийся менеджер Джон Дэвисон Уильям Эверидж Рокфеллер. В те годы еще не измеряли IQ, но многие свидетельствовали, Рокфеллер решал в уме сложнейшие математические задачи, а это указывает на качество личностей, необходимые и для решения сложнейших задач в жизни, в частности, для преодоления колебаний спроса и предложения, наблюдавшихся в отрасли с первых дней ее существования. Вот что пишет об этом времени Дэниел Ховард Ерген, один из признанных мировых экспертов в нефтяной промышленности и международных отношениях. Нефтедобытчики неоднократно пытались ограничить добычу, но безуспешно. Нефть вытекала из переполненных резервуаров, покрывая землю черной пленкой. Избыток становился настолько большим, и цены падали так низко, что сырую нефть уже некуда было девать, она стекала в реки и на соседние фермы. Был момент, когда цена упала до 48 центов за баррель, на 3 цента ниже, чем домохозяйки в нефтяном районе платили за питьевую воду. Периодические попытки ограничить добычу неизменно проваливались. Бурильщики непрерывно открывали все новые и новые месторождения, которые подрывали всякую стабильность в отрасли. Более того, существовало слишком много нефтедобытчиков, и невозможно было ввести какие-либо разумные ограничения. По некоторым оценкам, в последней четверти 19-го столетия в нефтяном районе работало не менее 16 тысяч добывающих предприятий. Многие из нефтедобытчиков раньше были спекулянтами, другие — фермерами, и большинство из них, каким бы ни было их прошлое, были индивидуалистами в высшей степени. И вряд ли смотрели далеко вперед или думали об общем благе, даже если рабочий план у них сам по себе и присутствовал. Рокфеллер с его гипертрофированной любовью к порядку с отвращением взирал на хаос и беспорядок в рядах нефтедобытчиков. «Нефтяной район», — говорил он позже с едким сарказмом, — «был минным полем для переработчиков». Целью смелого и вызывающего плана Рокфеллера было, по его словам, положить конец этой убийственной политике, не приносящей прибыли, и сделать нефтяной бизнес надежным и прибыльным под его контролем. Рокфеллер был и стратегом, и главнокомандующим, приказывающим своим лейтенантам действовать тихо и быстро и обдумывать свои действия. Неудивительно, что его брат Вильям описывал отношения с другими переработчиками в терминах «война» или «мир». Дэниел Ерген, «Добыча». Вертикальный интегратор. Standard Oil консолидировала отрасль разнообразными методами. Конкурентов поглощали без особого стеснения в боевых приемах, от скупки железных дорог, вывозивших нефть из отдаленных пустынных уголков, до налетов наемных бандитов на промыслы. Кстати, в 1902-м забастовка бакинских нефтяников также сопровождалась погромами, поджогами и подрывами оборудования того самого, где забастовщики зарабатывали, по их мнению, недостаточно, но по тогдашней российской мерке очень неплохо. За время забастовки Рокфеллер занял почти всю долю мирового рынка, ранее плотно заполненную Монташовыми, Нобелями и прочими русскими нефтепромышленниками. Впоследствии удалось лишь немного потеснить его, но не восстановить в полной мере былой российский контроль над мировым нефтяным рынком. Но куда важнее была скупка всех звеньев технологической цепочки – разведка, добыча, переработка, продажа. Рокфеллер выстроил первую в мире полностью вертикально интегрированную компанию. Она по сей день остается образцом построения эффективного бизнеса. Забавно, что один из основателей либертарианства, Людвиг Хайнрих Артурович Эдлер фон Мизес, отрицал эффективность вертикальной интеграции на том основании, что каждое звено технологической цепочки может найти себе партнеров и повыгоднее тех, с кем объединено принудительно. Мизес, разумеется, не учел неизбежные издержки на поиск партнеров и налаживание взаимодействия, не говоря уж о возможности разорения множества участников рынка вследствие их собственных несогласованных действий, вроде ценовых войн, что и происходило среди нефтяников до их принудительной интеграции Рокфеллером. Один из учеников Рокфеллера сказал, он инстинктивно создал тот порядок, который может происходить только из централизованного управления большим конгломератом производства и капитала с одной целью – в интересах организованного продвижения продукта от производителя к потреблению. Это дисциплинированное, экономичное и эффективное продвижение есть то, что мы сегодня, много лет спустя, называем вертикальной интеграцией. Я не знаю, употреблял ли когда-нибудь господин Рокфеллер термин «интеграция». Я знаю только, что именно он сформулировал саму идею. В последней четверти XIX века компания контролировала 85% американского рынка и практически весь внешний рынок. Представитель Standard Oil сказал, за рубежом продукт компании пробил себе путь в большее число самых дальних уголков, как цивилизованных, так и нецивилизованных стран, нежели любой другой, поставляемый из одного источника за всю историю бизнеса. Однако команда Рокфеллера рано стала почивать на лаврах. Когда компания начала успешную экспансию на российский рынок, в самой России семья шведских промышленников Нобелей начала осваивать бакинские месторождения, отошедшие к России в начале XIX века. Компания «Братья Нобель» даже стремительнее Рокфеллера развивала производство нефтепродуктов. Вначале она отвоевала российский рынок, а затем в альянсе с Ротшильдами вышла на мировой. Сейчас многих удивляет факт, инновационная составляющая бизнеса Нобелей значительно превосходила таковую у Рокфеллера. Тут и разработка нефтеналивных судов, танкеров, и прокладка нефтепроводов, и привлечение первоклассных химиков к технологиям нефтепереработки. В итоге только за 3 года доля США в мировой торговле нефтепродуктами упала на 7%, и на эти же 7% выросла доля России. Создание потребителей. Но это был только первый звонок. Второй прозвонил уже для обоих конкурентов. Главным в ту пору нефтепродуктом был керосин, используемый для освещения. Бензин считался опасным отходом производства, пригодным разве что для чистки жирных пятен. Изобретение российского инженерного гения Александра Николаевича Ладыгина и его коммерциализация американским гением Томасом Алва Самуэл Агденовичем Эдисоном привела в конце XIX века к осветительной революции. Мир стремительно переходил на электрическое освещение. Вдобавок, тогда еще не было эффективных технологий сжигания тяжелых нефтепродуктов мазута в топках паровых котлов на судах и электростанциях. Форсуночное распыление изобрел великий русский инженер Владимир Григорьевич Шухов в 1880-м, но распространилось оно куда позже, так что первые электростанции работали только на угле. Казалось, нефтяным гигантам осталось жить считанные дни. Однако оттуда же, откуда пришла, казалось бы, погибель, пришла и новая жизнь. один из ведущих инженеров эдисоновской компании отпочковался от Эдисона и завел собственное дело. Оно стало делом всей его жизни. Мы видим его повседневно, и называется оно его именем — Форд. Генри Уильямович Форд не изобрел ни двигатель внутреннего сгорания, ни автомобиль. Это сделали другие творцы незадолго до него. Но именно он сделал автомобиль массовым продуктом, стал вождем мировой автомобильной революции. Количество автомобилей на дорогах США выросло за первые 10 лет 20 века в 100 раз. И всем им нужен был бензин. Именно бензин, ибо этот дешевый пятновыводитель можно было купить в каждой аптеке, так что бензиновые моторы, в отличие от паровых или электрических, в те годы также быстро развивавшихся, опирались на уже готовую инфраструктуру снабжения. Побочный до той поры продукт нефтепереработки стал главным. Одновременно начался переход с угля на нефть и на море. Но творцы этого рынка сбыта тяжелых мазутных продуктов нефтепереработки, выдающиеся организаторы военно-морского флота Джон Арбютнот, Уильямич Фишер и Уинстон Леонард Рэндаллович Спенсер Чёрчилл, заслуживают отдельного рассказа. Чудо на шинах. Двигатель внутреннего сгорания стремительно менял мир. Но менялся не только мир, менялась и война. Она после долгих локальных пристрелочных попыток разразилась на планете в 1914 году. В начале войны немцы, обладая подавляющим превосходством в таких ресурсах, как железо и уголь, а также лучшей в мире сетью железных дорог, начали реализовывать это преимущество, как во время последней 1870 года франко-прусской войны. Они уже угрожали Парижу. Немецкий командующий Хельмут Йохан Людвиг Адольфович фон Мольтке, племянник победителя 1870-го Хельмута Карла Бернхарда Фридрих Филипп Викторовича фон Мольтке, предвкушал скорую победу. Основания для этого были весомые. Германские составы буквально по часам бесперебойно доставляли войска, оружие, боеприпасы. Железнодорожная система Франции была куда слабее, хуже организована, все сколько-нибудь заметные дороги сходились в одном Париже и не справлялась с перегрузками, да и неведомо, какая доля аварий была вызвана техническим износом, а какая немецкими диверсиями. Как доставлять резервы к передовой? Выход нашел французский генерал, впоследствии маршал, Жозеф Симон Галиени. Он мобилизовал почти 3000 парижских таксистов. Они за двое суток перебросили к передовой, всего за сотню километров от столицы, несколько дивизий. Это был прообраз мотопехоты будущих войн. Контратака французов выровняла ситуацию на фронте и вошла в историю под названием «Чудо на Марне». Война перешла в позиционное русло. Два с лишним года на фронте держалась патовая ситуация. «Это не война», — восклицал в сердцах военный министр Великобритании лорд Хорацио Херберт Генри Хорациович Китченер. Преимущество немцев в железнодорожном транспорте на угле было уравновешено преимуществом союзников в автомобилях и мотоциклах на бензине. Траншейную позиционную войну сумело завершить еще одно бензиновое творение. По любым преградам. С детских лет мы помним старую испанскую пословицу «из-за гвоздя теряется подкова, из-за подковы лошадь, а из-за лошади гибнет всадник» в стихотворном переложении Самуила Яковлевича Маршака. «Не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит, враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузне не было гвоздя». На первый взгляд столь грозная картина лавинообразного развития событий кажется существенным преувеличением. На деле она, пожалуй, даже несколько преуменьшает возможные последствия малейшего недосмотра. В частности, пословичные подковы стали серьезной проблемой по меньшей мере для двоих великих завоевателей. Александр Филиппович Аргиат, прославленный Александр Македонский, по одной из легенд повернул из Индии не из-за ропота своих бойцов. Те уже давно привыкли бить любых встречных, а потому что подковы его кавалерии стерлись, так что пришлось бы радикально менять методику ведения боевых действий. Наполеон Карлович Бонапарт, по совершенно достоверным сведениям, отступая из Москвы, потерял немалую часть обоза и артиллерии вследствие нехватки подков. На твердой мерзлой земле лошади останавливались при малейшем подъеме даже со сравнительно небольшой нагрузкой. Правда, даже если бы они тянули полноценно, немалую их часть, скорее всего, все равно съели бы сами воины, изголодавшиеся на разоренных ими же землях. Своего рода вариация на тему подковы, гусеница, изменила ход мировой истории не менее радикально. Калифорнийские инженеры Бенджамин Холт и Дэниел Бест, экспериментируя в конце XIX века с совершенно мирной сельскохозяйственной техникой, вряд ли могли вообразить, что повлияют на исход Первой мировой войны и в значительной степени определят весь рисунок боевых действий во Второй. Они решали вполне прикладную задачу. В жирной, рыхлой почве основных американских зернопроизводящих угодий буквально тонули тяжелые колесные тракторы. Поэтому спрос на мощную технику был слишком мал для эффективной деятельности Holt Manufacturing Company и Best Tractor Company. Лучшим выходом из положения оказалась конструкция, названная изобретателями «бесконечное цепное колесо». Задолго до Холта и Беста, в 1879-м, патент на придуманный и изготовленный им еще в 1877-м вагон особого устройства с бесконечными рельсами для перевозки грузов по шоссейным и проселочным дорогам получил русский самоучка Федор Абрамович Блинов. Но не располагая производственной базой, он только в 1888-м закончил изготовление первого самоходного гусеничного аппарата. Сейчас ее обычно называют гусеницей. Считается, что это название предложил Уинстон Черчилль, когда в качестве первого лорда Адмиралтейства финансировал новую разработку, сугубо сухопутную, но изрядно напоминающую боевые корабли. Но еще задолго до начала войны гусеница изрядно способствовала победам в битве за урожай. Широкая сплошная поверхность надежно удерживает многотонную технику даже на такой поверхности, где человек по колено утопает в земле, а лошадь не может не только тянуть плуг, но даже вытянуть ногу из грязи. Появилась возможность вести работы при агротехнически оптимальной степени увлажнения почвы не вручную, а с высокой производительностью. Позиционный тупик, сложившийся в Первой мировой войне, уже осенью 1914-го, после того, как начальник германского генерального штаба Мольтке, неверно истолковав подготовленный его предшественником Шлиффеном идеальный план наступления, сам отбросил значительную часть французских сил на маршрут движения собственных войск и тем самым в заметной мере предопределив свое поражение на Марне, где воевали не только переброшенные на парижских такси подкрепления, был порожден не только могуществом новоявленных пулеметов. Немалую роль сыграло и то, что после сверхмощной артиллерийской подготовки, достаточной для подавления большинства огневых точек противника, на месте разрушенных позиций возникало подобие лунного ландшафта. По сплошным воронкам, в значительной степени перекрывающимся, можно было двигаться разве что ползком. За время преодоления собственноручно созданной полосы препятствий противник успевал подтянуть из глубины резервы и закрыть брешь. Траншейная война была столь же бессмысленна, сколь и кровава. За два года боевых действий Западный фронт смещался в обе стороны на считанные мили. Не помогли даже новейшие технические средства. На них оказались особо гораздо немцы, в ту пору народ с лучшей научной и инженерной школой. Но дирижабли и бомбардировщики, разрушая тыловую экономику, лишь незначительно ограничили возможности фронта. Даже отравляющие газы всего лишь затрудняли действия солдат. Противогаз вошел в стандартное снаряжение бойца через считанные месяцы после хлорной атаки на реке Ипр. К тому времени уже стали весьма популярны бронеавтомобили. Неуязвимые для пулеметов и снарядных осколков, быстрые по тому времени с мощным собственным вооружением, они могли врываться во вражеские позиции, но, увы, лишь до первой траншеи. А уж пройти по лунному ландшафту, оставленному артподготовкой, им и подавно было не под силу. Автором британского рецепта победы считается полковник Эрнест Данлоп Суинтон, автор популярных фантастических произведений на военные темы. Именно он предложил установить бронеавтомобиль на гусенице, чтобы без труда прорывать проволочные заграждения и переваливать траншеи. Вероятно, тут сказались его довоенные опыты с американским гусеничным трактором. Сухопутные войска встретили проект скептически и почти уже положили проект под сукно. Привычные средства, вроде массированного артиллерийского и пулеметного огня, казались надежнее. Положение спас Черчилл. После неудачи вдохновленного им английского десанта на полуостров Галлиполи в проливе Дарданеллы, он очень остро чувствовал недостаточность морской огневой и броневой мощи, лишенной возможности выхода на берег для преодоления сухопутных препятствий, а потому ухватился за идею создать нечто подобное наземным броненосцам. Для секретности новую конструкцию назвали «танк» — резервуар. Считалось, что их можно будет выдать за передвижные цистерны для водоснабжения британских войск на засушливом Ближнем Востоке. Первые неуклюжие ромбовидные коробки действительно мало напоминали грозное оружие. Боевые машины на гусеничном ходу впервые использованы в 1916-м у реки Сомма. Правда, против них довольно скоро нашлось противоядие. Броня, неуязвимая для винтовочных пуль, легко проламывалась прямыми попаданиями шрапнельных снарядов полевых орудий. Танки стали применяться массированно. Огонь по вражеским батареям расчищал дорогу. Триумфом нового оружия стало сражение близ города Амьен. 8 августа 1918-го лавина из 456 танков прорвала германский фронт. Генерал Эрих Фридрих Вильгельм Август Вильгельмович Людендорф, бессменный с 1914-го начальник штаба Пауля Людвига Ханса Антона Ханс Роберт Людвиговича фон Бакендорф und фон Хинденбург, ставшего к тому времени верховным главнокомандующим, впоследствии назвал эту битву «черным днем германской армии». Немцы к тому времени уже нашли собственный рецепт прорыва укреплений. Небольшие, но хорошо обученные и мощно вооруженные штурмовые группы солдат подбирались по складкам местности вплотную к траншее, забрасывали ее гранатами, а затем добивали уцелевших плотным огнем из новейшего оружия – пистолет-пулеметов. Теперь же и противники Германии нашли собственный технологический способ быстрого прохода через линии обороны. Танкам не мешали ни рвы, ни воронки. Траншейная война завершилась. В октябре 1918-го высшее командование Германии признало победу невозможной. Главной причиной моральной сдачи было указано появление танков. Холт и Бест поучаствовали в войне не только как источники ноу-хау. Их компании поставили армиям союзников тысячи тракторов в качестве артиллерийских тягачей. Продавали они и весьма выгодно, также двигатели для танков. Сотрудничая с союзным командованием, Холт Manufacturing Company разработала также первую в мире самоходную артиллерийскую установку с невиданной тогда скоростью — 45 км в час. Правда, эта идея так и осталась почти невостребована до Второй мировой войны. В этой войне танки и самоходки сыграли ключевую роль. Немцы развили свою концепцию штурмовых групп на новом техническом уровне. Теперь линию обороны прорывали концентрированные группы быстроходных танков. Они уходили в глубокий тыл и беспрепятственно громили его, уничтожая резервы, лишая войска на переднем крае снабжения и тем самым отдавая их на растерзание пехоты. Значительную часть снабжения самих танковых войск обеспечивали полугусеничные с гусеницами под кузовом и передними управляющими колесами грузовики. Они же тянули пушки, способные справиться с непосильными танком-укреплениями, и везли пехоту, высматривающую укрытого противника, несравненно бдительнее, чем в оптику танковой башни. Словом, гусеница во всех видах обеспечила прорыв сколь угодно мощных оборонительных сооружений. Только нарастив до сходного уровня подвижность собственных войск, учтя бесчисленные нюансы их боевого взаимодействия, антихитлеровская коалиция смогла бороться с немцами. С тех пор сменилось несколько поколений боевых средств. Двигатели на них зачастую многотопливные, работают не только на бензине или, как советские танки в Великой Отечественной войне, солярки, но на всем, что льется и горит. Но основную картину современной войны все еще в значительной степени определяет гусеница, подкова техники. И неизменно остается верна древняя истина, вошедшая в пословицы и стихи: «В большом деле мелочей нет». Понятно, во Второй мировой войне нефтяной вопрос стал определяющим фактором. Вспомним хотя бы Пёрл-Харбор, катастрофу в Жемчужной гавани. От нее Япония выиграла тактически, а США — стратегически. Тихоокеанская конкуренция. К концу 1930-х годов выросла напряженность между Японией и Соединенными Штатами Америки. Слишком уж быстро укрепилась японская военно-морская мощь. Правда, по Вашингтонским договорам суммарный тоннаж японского военного флота был ограничен 3/5 от американского или британского. Но США и Великобритания должны были обеспечивать свое военное присутствие по всему миру. Япония же только в Тихом и Индийском океанах, так что на этом театре военных действий она была сильнее любого из потенциальных соперников. Но морская мощь — лишь отражение экономической. Японский флот опирался на стремительную экспансию в Восточную и Юго-Восточную Азию и, в свою очередь, был инструментом этой экспансии. В частности, Япония поставила под свой контроль ключевые регионы Китая и тем самым обеспечила себе значительные финансовые и сырьевые потоки. Американцев это, естественно, не устраивало. Еще на рубеже 19-20 веков они требовали политики открытых дверей по всему миру, то есть своего доступа на рынки любой страны. Закрытие для них громадного китайского рынка было болезненным ударом по экономике, остро нуждающейся в сбытии чего угодно и куда угодно ради выхода из тогдашней первой Великой депрессии. Естественно, Япония стала прежде всего предметом пропагандистской войны, благо создавала для нее прекрасную почву, ибо вела войны, хотя и оружием европейского образца, но с истинно восточной свирепостью. В частности, жертвами японских бомбардировок и артиллерийских обстрелов стали многочисленные мирные китайцы. Кинохроника и газеты довели сведения о жестокости японцев до американского общественного мнения и добились его негативного настроя по отношению к Японии.